Глава 31. Мы с Лиамом еще не успели встать с постели, когда на следующее утро зазвонил его сотовый телефон. Было не рано, около 11, но поскольку я не собиралась на тренировку, мы воспользовались свободным временем. Давайте просто скажем, что к этому моменту я уже была в полной эйфории от пережитых оргазмов. Думаю, именно так ощущают себя люди, достигшие нирваны. Так что да, Далай-лама, я тебя прекрасно понимаю. Мы смотрели утреннее шоу по телевизору и завтракали, когда он потянулся за своим телефоном, чтобы ответить на звонок. Одними губами он произнес: «Пенна». Я кивнула и продолжила есть. «Извините, но нет ничего более важного — блинчиков с черникой». «Что случилось? С ней все в порядке. Я знаю, что Бекка волнуется, но ей наложили швы, и она поправляется». «Да, она уже говорила с полицией, но я собираюсь сделать так, чтобы она переехала ко мне». «Нет, сейчас самое подходящее время, придурок. Спасибо за твою поддержку». «Да, она сейчас рядом, подожди». Он протянул мне телефон. «Пен хочет поговорить с тобой». Я нахмурила брови, но тем не менее взяла телефон. «Что такого хотел сказать мне Пен, чего не мог поведать Лиаму?» «Привет, Пен», — сказала я, прижимая телефон к уху и продолжая свободной рукой резать блинчики. «Приоритеты?» «Кинсли, я рад, что тебе уже лучше». Я улыбнулась. «Спасибо». «Это ты еще не видел другого парня». Пен рассмеялся. «Да? Ты поставила ему фингал?» «Ага, не беспокойся. Полезно знать, что мне не следует с тобой связываться. Но, эй, я хотел попросить тебя помочь мне с Беккой». Это заинтересовало меня, и я взглянула на Лема, чтобы понять, знает ли он, о чем говорит Пен, или нет. Он пожал плечами. «Конечно, конечно. Что тебе нужно?» «Ну, я как бы хочу придумать грандиозный план, чтобы попросить ее стать моей девушкой». Я рассмеялась. «Разве вы, ребята, уже не прошли этот этап? Вы встречаетесь примерно столько же, сколько и мы с Лемом». Пен простонал. «Да, но все сложно. Ты знаешь, она отказала мне, когда я попросил ее стать моей девушкой несколько недель назад. Она боялась, что мы движемся слишком быстро, и что мне нужно еще кое-что уладить, что я и сделал». «И что теперь?» «Теперь я хочу сделать наши отношения официальными и попросить ее об этом продуманным и эффектным образом, чтобы она не смогла отказать мне, не чувствуя себя при этом плохим человеком». Я не смогла удержаться от смеха. «Так, то есть, по сути, ты хочешь заставить ее стать твоей девушкой?» «Эй, на войне все средства хороши», — съязвил он. «Тогда ты определенно можешь на меня рассчитывать». «Хорошо, я подумываю о том, чтобы провернуть мой план в эти выходные». «То есть через 2 дня?» — он усмехнулся. «А что, думаешь, это плохая затея?» Я покрутила вилкой в воздухе. «Нет, просто нам нужно быть более изобретательными в этом вопросе и действовать достаточно быстро». «Или ты уже что-то придумал?» «Я хочу сделать это на пляже, украсив место лепестками роз и свечами». «Знаю, это банально, но мне хочется, чтобы это стало для нее незабываемым». Я была так рада за Бекку и счастлива от того, что она встретила такого парня, как Пен, который решил так заморочиться ради нее. «Хорошо, мы с Лемом сделаем все, о чем ты нас попросишь. Мне не терпится увидеть реакцию Бекки». Он рассмеялся. «Она будет вне себя от радости, я знаю это. Ладно, я вернусь к своему завтраку и обо всем поговорю с Лемом, а после дам тебе знать, если у нас появятся какие-нибудь хорошие идеи». «Звучит отлично, спасибо, Кенс, и надеюсь, ты в скором времени поправишься». Я завершила звонок и вернула телефон Лему. «Ты все слышал, не так ли?» Он улыбнулся и наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку. «Давай вынудим Пенна купить для Бекки яхту, чтобы мы могли потом пользоваться ею, когда захотим», — пошутил он. «Точно. Я скажу ему, что она примет в подарок лодку не меньше 40 футов». Остаток утра мы потратили на то, чтобы придумать, как заманить Пенна в ловушку и заставить его купить для Бекки действительно классные и дорогостоящие вещи. Мы решили, что вертолет с аэрографией в виде лиц нашей четверки точно вынудит сказать ему «да». К сожалению, Пен присек все наши гениальные идеи фразами типа «Вы, ребята, просто смешны. «Нет, я не стану покупать дом на Гавайях, чтобы Бекка начала со мной встречаться. Или хватит мне звонить, или я выключу свой телефон». Мы с Лиамом списали это на недальновидность с его стороны. Думаю, романтика в виде лепестков роз и свечей была нашим единственным выходом. Всю субботу мы бегали по округе, выполняя его поручения. Мы купили клубнику в шоколаде и бутылку шампанского «Дом Периньон». Мы ездили в поисках идеальных лепестков роз, потому что одних красных оказалось недостаточно. Бекка также любила и желтые розы, поэтому Пен решил, что нам нужно купить и красные, и желтые лепестки. Эта парочка доставляет слишком много забот. По дороге домой я чувствовала, что Лем то и дело оглядывается, наблюдая за мной. От его пристального взгляда у меня краснела кожа. Но я так и не решилась поддаться желанию взглянуть на него. Казалось, после инцидента с папарацци он стал относиться к нашим отношениям еще серьезнее. В то утро он спросил меня, обдумала ли я его предложение о переезде. В пятницу мне даже пришлось обсудить эту тему с тренером Дэвис. Она настороженно отнеслась к новости о том, что я обдумываю возможность переехать к нему после такого короткого срока. Но согласилась, что охрана в общем доме была не на должном уровне для личности, получившей такое широкое освещение в СМИ, как я. Вероятно, было бы безопаснее для девочек, живущих в доме, да и для меня самой, если бы я подумала о переезде в более укромное место. Чем больше думала об этом в течение последних двух дней, тем больше мне хотелось отбросить всякую осторожность и сделать это. Я уже видела разные версии Лема, но все равно было еще так много всего, чего мне хотелось узнать. Например, увидеть Лема, который перекусывает в полночь с растрёпанными волосами. Или Лема, который по субботам всегда носил только спортивные штаны, но все равно выглядел чертовски очаровательно. Горячий ублюдок. Единственная причина, по которой я колебалась, заключалась в Бекке и Эмили. Нам не составляло труда пообщаться, когда вздумается, потому что я легко могла буквально прокричать через ванную комнату, чтобы привлечь внимание Эмили. А Бекка и так проводила в моей комнате больше времени, чем я. Я не хотела отдаляться от них или от остальных девушек из моей команды. Мои размышления были прерваны, когда мы подъехали к дому Лиама. У меня было время принять решение позже. Мы занесли все необходимые вещи внутрь, а затем отправились на поиски Пенна, который носился по дому как угорелый. Можно было подумать, что он готовился попросить ее выйти за него замуж, а не просто стать его девушкой. «Пен, серьезно, все пройдет как надо», — сказала я, как только мой телефон издал звуковой сигнал. Я посмотрела на экран и увидела сообщение от Бекки. «Бекка, я немного переживаю». Пен весь день вел себя очень странно. Он даже ни разу не позвонил и только что прислал мне сообщение о том, что внизу меня ждет лимузин. «Это ведь хороший знак, правда?» «Кинсли, да, не беспокойся». Я отложила телефон, и мы поспешили на пляж. Чуть позже Пен пошел в душ, а мы с Лемом остались, чтобы зажечь свечи. В этом не было ничего сложного, правда? Неправда. Кто вообще решил, что свечи на пляже — это романтично? Дело в том, что на пляже присутствует таинственная сила, которая никогда не прекращает своего действия. Местные жители называют ее ветром, и это в корне испортило наш план. Так что мы не смогли зажечь ни одной свечи, хотя и пытались. До прихода Бекки оставалось совсем немного времени, и мы должны были сохранить это место красивым. На самом деле, это было намного сложнее, чем ожидалось, учитывая, что чайки приняли лепестки роз за еду. Они продолжали летать вокруг нас и воровать лепестки, почти задевая нас своими крыльями в процессе и накакав как минимум на 3 незажженные свечи. «Прости, Бекка, надеюсь, тебе понравится романтика с привкусом птичьего гриппа. Знаешь, нам нужно попробовать хотя бы одну клубничку», — заметила я. Лем усмехнулся. «Мы можем сами приготовить клубнику в шоколаде, детка». Я удивленно приподняла брови. «У тебя есть для этого все необходимое?» «Клубника, шоколад и Кинсли, да», — подмигнул он. Я вздрогнула при мысли о том, что рядом со мной одновременно могут оказаться Лиам и растопленный шоколад. Я все еще пыталась зажечь хоть одну из свеч, когда Пен вернулся на пляж. «Она в 5 минутах ходьбы? Вам, ребята, пора идти», — сказал он, поторапливая нас. В спешке мы собрали зажигалки и весь мусор и поторопились в сторону дома, не объяснив Пенну, в чем состояла роковая ошибка его плана. Он бы и сам скоро догадался. «Подождите, почему свечи так и не горят?» — закричал он. Лиам взглянул на меня с озорной улыбкой. «Беги!» Мы не планировали наблюдать за ними все время, но я должна была увидеть реакцию Бекки, когда она выйдет на пляж. «Мы же не останемся здесь надолго. Такое чувство, что мы вторгаемся в их личную жизнь», — сказал Лиам, присаживаясь рядом со мной на крыльце его дома. «Согласна». Лиам погладил мою ногу, и от его прикосновения по коже побежали мурашки. Если бы он продолжил в том же духе, то мы бы точно все пропустили. «О, она здесь», — сказал Лиам, указывая на Бекку, которая выходила на пляж со стороны заднего двора дома Пенна. Я едва могла разглядеть ее сквозь высокий кустарник, растущий рядом с крыльцом. На ней было голубое платье, и она выглядела просто потрясающе. На фоне заходящего солнца виднелся только ее силуэт, а ее светлые волосы будто сияли. Она сняла туфли, чтобы ступить на песок, и в ту же секунду, когда увидела открывшееся перед ней зрелище, ее руки взлетели ко рту, и она замерла. Слезы жгли уголки моих глаз, когда я наблюдала за тем, как она подходит ближе к месту, украшенному незажженными и обкаканными свечами. Лиам обнял меня за плечи и, не говоря ни слова, смахнул слезу с моей щеки. Пен что-то говорил Бекке, но с такого расстояния мы не могли расслышать ни слова. Я предположила, что он говорил ей, как много она для него значит. Затем он сделал паузу в своей речи, и Бекка бросилась в его объятия. Мне пришлось побороть желание вскочить и прокричать радостные возгласы. Они, наконец-то, смогли разобраться в том, чего хотели, и получить это. И я знала, что они оба этого заслуживали. «Я бы предположил, что это было «да». Как ты думаешь?» — спросил Лиам. Пен и Бекка целовались, его рука лежала у нее на талии, и он с неистовой силой прижимал ее к себе. «Нам пора было уходить». «Думаю, да», — сказала я с широкой улыбкой. Лиам улыбнулся в ответ и потащил меня через заднюю дверь в свой дом. «Так что насчет клубники в шоколаде?» — спросил он, когда я допила свой бокал шампанского. «А как насчет того, чтобы обойтись без клубники?» — спросила я, многозначительно взглянув на него.